Глава 19, в конце которой неожиданно появляется Лом и поет про себя. Вот, собственно, и все, что я узнал из газет. Но, знаете, и этого достаточно, чтобы расстроиться. И так не сладко, шутка ли? Судно потерял, а тут еще товарищ и помощник попал в такую историю. Была бы яхта, плюнул бы на кусак и пошел бы выручать Лома. А теперь жди, пока придешь в порт назначения. И оттуда надо как-то выбираться. И в кассе у нас с Фуксом не густо, и пароход идет медленно. Я к капитану. Нельзя ли, говорю, прибавить ходу? Рад бы, отвечает тот. Да у меня кочегаров мало, не справляются, еле пар держат. Ну, знаете, я подумал, с Фуксом посоветовался, отдохнули еще денек и нанялись кочегарами. Жалование, конечно, небольшое, но, во-первых, на стол не тратится, а во-вторых, за работой все-таки не так скучно, да и пароход скорее пойдет. Ну, встали на вахту, спецовки там не дают, а у нас только и осталось что на себе. Ну, разделись, в целях экономии остались в одних трусах. И это, впрочем, и лучше, жара там в кочегарке. А вот с обувью плохо, под ногами уголь, горячий шлак, разуться жарко, а обуться жалко последние ботинки погубить. Но мы, знаете, не растерялись. Взяли 4 ведра, налили воды, и так-то славно получилось. Стоишь в них, в ведрах-то, как в галошах. А если уголек какой упадет, только пшик, и все тут. Я в кочегарке справлялся легко, мне не впервой. А Фукс, вижу, сдает. Набил полную топку, уголь спекся корой, он его ковыряет лопатой. Эх, говорю, разве здесь лопатой что сделаешь? Здесь подломать надо. Где Лом? И вот, поверьте ли, слышу за спиной кто-то глухо так. Есть Лом к вашим услугам. Обернулся. Смотрю, из кучи угля вылезает мой старший помощник Лом. Тощий, черный, небритый. Но все же Лом собственной персоной. Я, знаете, так и сел от неожиданности. Ну, понятно, облобызались. Фукс даже слезу проронил. Дочистили втроем топки, уселись, и Лом рассказал о своих злоключениях. В газете о нем все верно писали, кроме налета и злого умысла. Какой там налет? Просто ветром занесло. Да. Ну а когда колебания почвы прекратились, он спустился в город, идет, боится, оглядывается по сторонам. И куда ни посмотри, полицейский, куда ни повернись, шпик. Может, знаете, если бы он сохранил спокойствие, удалось бы проскользнуть незаметно. Но тут столько нервных потрясений, ну и сдрейфил парень, стал прибавлять шагу и сам не заметил, как пустился бегом. Бежит, оглядывается, а за ним бегут шпики, жандармы, полицейские, мальчишки, собаки, рикши, автомобили, крик, гам, топот. Ну и куда тут податься? Он, знаете, вниз, к морю. Забрался в угольную гавань, закопался в уголь и сидит. А тут как раз этот пароход встал под погрузку. Грузят там по канатной дороге, цепляют прямо ковшом, сколько захватят. А над пароходом ковш опрокидывается. Вот, знаете, и захватило Лома. Только он очнулся, хотел выскочить из ковша. Думал, знаете, опять его ловят. А ковш уже поехал, потом перевернулся. А Лом даже ахнуть не успел и хлоп в бункер. Пощупал руки-ноги, все цело. Уйти некуда, дышать есть чем. Ну и решил использовать вынужденное бездействие, выспаться хорошенько. Закопался в уголь и заснул. Так и спал, пока не услышал моей команды. Да. В общем, все к лучшему получилось. Экипаж беды опять соединился, и мы стали строить планы возвращения. Тут и вахта подошла к концу. И вот я поразмыслил. Мы-то с Фуксом попали на пароход законным порядком, как потерпевшие бедствие. А Лом, во-первых, заяц, а во-вторых, вроде беглого преступника. Кто его знает, этого капитана? Пока по-хорошему и он хорош, а узнает об этой истории, выдаст Лома властям, а потом выручая его. С Лом я посоветовал, сидите, говорю, тут. Вы теперь привыкли, покушать мы вам принесем. А вахту вместе будем стоять. Оно и нам полегче. Все-таки 33% экономии сил. Да так и безопаснее будет. Ну, Лом согласился без споров. Только, говорит, скучновато будет. Там темно, а я теперь выспался, не знаю, чем заняться. Ну, возражаю я, это можно придумать. Стихи хорошо в темноте сочинять. Или вот попробуйте до миллиона считать. Это очень помогает от бессонницы. А можно петь, Христофор Бонифатьевич, спрашивает он. Да как вам сказать, говорю. Особенно я не рекомендовал бы. Но если нравится, пойте. Только про себя. Да, ну достояли вахту, сменились. Лом назад в бункер полез, мы с Фуксом на палубу. Вдруг, смотрю, вылетают кочегары, как ошпаренные. Я спрашиваю, что случилось? Да там, отвечают они, в бункере какая-то нечисть завелась. Воет, как сирена, а что воет, непонятно. Ну, я понял сразу. Постойте, говорю, я спущусь, выясню, в чем там дело. Спускаюсь, слышу. Действительно, звуки ужасные. Мелодия несколько неопределенная, и слова не очень складные. Но голос... Голос... Не знаю, как вам и передать. Я раз на Цейлоне слышал, как слоны трубят. Так то было райское пение. Да. Прислушался я и понял, что это Лом поет. Ну, полез в бункер. Хотел отчитать его за несоблюдение осторожности. И пока лез, догадался, что сам виноват. Опять, знаете, не точно отдал распоряжение. Всегда у меня с Ломом на этой почве недоразумение. Лезу и слышу. «Я старший помощник с корвета, беда. Его поглотила морская вода. И вот я теперь на чужом корабле сижу, как преступник на жестком угле». И ничего, знаете, не скажешь. Действительно про себя поет, все верно. Вот только насчет корвета он, конечно, несколько преувеличил. Какой там корвет? А, впрочем, это своего рода украшение речи, и в песне это допускается. В рапорте, в рейсовом донесении, в грузовом акте, конечно, такая неточность неуместна. А в песне почему же? Хоть дредноутом назови, только солиднее звучать будет. Я все-таки Лома остановил. Вы, говорю, не так меня поняли, дорогой. Вы лучше про нас пойте. Только чтобы никто не слышал, а то как бы неприятностей не вышло. Ну, замолчал он, согласился. Верно, говорит. Вы разрешили, а я и не подумал. Не стану я больше петь. Я уж лучше посчитаю. Вылез я, успокоил кочегаров, объяснил, что, мол, это в топке огонь гудел. Это и механик подтвердил. Бывает, говорит, такое явление.